«Морда какая поросячья!» Пахнущая бензином лапа сгробастала лицо Валдаева, перекрыв кислород. «Ты, свинота, похрюкай, а?» В глубоком, без окон салоне «Газели» зажегся свет. Валдаев увидел еще двух бесов из числа преследовавших его в последние дни. Два бандита — специалисты по вытряхиванию людей из их квартир. «Трогай, крыс!» — сказал Бочишей. Крыс пробрался вперед и сел за руль. Включил скорость и осторожно тронул машину с места. Бочишей вытащил пистолет, уж точно не газовый. Ткнул ствол в лоб Валдаеву. «Ты только не делай ненужных движений!» — посоветовал бандит. «Я стрелять люблю!» Валдаев ничего не ответил. Он оцепенел. В голове звенело, отдаваясь разными звуками одно слово. Приплыл. И в душе какое-то странное облегчение. Наконец все начинает приобретать какие-то законченные формы. Он достиг дна своего падения. И теперь оставалось только шмякнуться о бетон и превратиться в мокрое пятно. «Что вы хотите?» — спросил он. «Поговорить, фраер!» — успокоил его Бочишей. «Хотели бы завалить, завалили бы. А так просто поговорить». Он задвинул занавески так, что не стало видно спины водителя. И теперь Валдаев не видел, куда они едут. Он прикинул, что будет дальше. Ему всучат на подпись документы на квартиру. А потом закопают поглубже где-нибудь за кольцевой дорогой в лесочке. Никто не знает, сколько там таких вот трупов скопилось за последние века. Одним больше, кто заметит. Он рассуждал о себе, как о постороннем человеке. Он смирился. Эмоции угасли. Как-то по телевизору показывали, как фашисты расстреливали людей в войну. Поразило, что люди послушно и равнодушно шли на казнь. Они смирились. В них все перегорело. Они перестали бояться. Бандиты излучали наглую уверенность в себе и своей даже не силе, о праве жить, шагая по трупам. Они присвоили себе право убивать. В их поступе была поступь новых времен, когда таким, как он, Валдаев, останется только забиться, подобно таракану, в узкую щель и стараться не высовывать носа, моля Господа, чтобы походя не затоптали и не раздавили. «Такой сморчок! Что такая девка в тебе нашла?» — задумчиво произнес Бочишей. «Да ладно, разберемся, лом!» — крикнул крыс с водительского кресла. И в машине надолго повисло молчание. «Газель», повинуясь законам светофоров, транспортных развязок, тормозила, останавливалась. Водитель вел машину аккуратно, не превышая скорость. Где-то через час машина куда-то свернула. Приличная дорога кончилась. «Газель» поползла по бездорожью, подпрыгивая и ухая в ямы. Крыс злобно матерился. Машина остановилась. Бычий лом выпихнул Валдаева из салона, уронил на влажную землю прямо в лужу, пихнул ботинком под ребра. «Лежи, падла, и не рыпайся!» Валдаев рыпаться и не собирался. Земля была холодная. Ему вдруг стало обидно, что он испачкал одежду и ботинки. «Ну чего, давай базарить!» Крыс пригнулся, потом присел на корточки рядом с Валдаевым. «Рассказывай, как мочалку свою загасил?» «Кого?» «Имя такое дурацкое!» — крыс задумался, вспоминая. «Эллу!» «А вы что, ее знали?» — спросил Валдаев. «Нет, не знали. Но мы ваш гнилой район держим. Нас попросили разобраться». «Та рыжая дрянь?» «Она нам бабки заплатила». Чуть ли не виновато произнес крыл. «Мы должны отрабатывать». «Много заплатила?» «Неважно. Главное, чтобы порядок был». Крыс зевнул. «Нам не нравится, когда баб просто так гасят». «Угу», — хмыкнул лом. «Когда не мы, а другие валят». «Именно. А то на нашу долю не достанется». «Ну-ка!» Лом рывком помог подняться Валдаеву. Пошарил по карманам его куртки и извлек пачку Честерфильда. «Во, сигареты те же». Валдаев оглянулся. Метрах в 10 проходила проселочная дорога. Вокруг был лесок. Они находились недалеко от Москвы. За леском вдали воздух туманился от растворенных в нем огней большого города. Впрочем, далеко ли, близко ли, не имело никакого значения. Какая разница, где упокоиться? Его опять кинули на землю, поставили на колени. «Так, рассказывай», — Крыс нагнулся над ним. «О чем?» «Как ты ее загасил? Вместе порадуемся!» «Я никого не уделал!» Валдаев закашлялся, потом повторил. «Никого!» «Ну, сам напросился!» Лом передернул затвор. Ствол коснулся головы. У Валдаева похолодел затылок. Именно сюда попадет пуля. Послышался оглушительный грохот. Жив. Валдаев продолжал стоять на коленях. «Смотри, промахнулся! Ха-ха!» — заржал Лом, передавая пистолет крысу. «Теперь ты!» Бухнул еще один выстрел. «Жив!» — перевел дыхание Валдаев. «Ну так...» — спросил крыс. «Я не трогал ее, правда же?» «Ах, правда! Как квартиру делить будем, фраер?» Валдаев не ответил. «А может, сразу грохнем его?» — предложил Лом. — Документы сами оформим. Что, пудель за него распишется так, что ни один эксперт не подкопается, а? — Позже. Пока вокруг него милиция вьется. Потом возьмем свое, — сказал крыс. — Вешайся, недоносок. Вешайся.